Глава 32. Расправив плечи, я двинулся прямо к пустующему трону. Вначале присутствующие не обращали на меня никакого внимания, считая просто кем-то вроде прислуги, но стоило подойти и нахальнейшим образом усесться, как среди присутствующих стало мелькать удивление. Юлиана тоже не удержалась и подошла к трону, но хорошо хоть не решила усесться мне на колени. Просто встала чуть сбоку, скрестив руки на груди. Ну а чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, с кем именно они сейчас имеют дело, над моей ладонью закружили триплексы, то складываясь в какую-то простенькую фигуру, то разлетаясь и кружа, словно моделируя движение Солнечной системы. Сущая ерунда, но она производила впечатление на присутствующих. «Благодарю, что пришли», — начал я. «Понимаю, что у многих из вас есть вопросы, и для начала позволю себе ответить на главные. Да, я владею магией, и сегодня именно от моих и моих людей рук был повержен дракон. Карл XII сейчас пребывает под стражей. Он низложил с себя королевский титул и передал его мне. Фредерик Даммерхерен, если присутствующим о чем-то говорит это имя, тоже погиб сегодня ночью». Надо было иметь в виду, что не все при дворе знали о роли клана Ночи в управлении государством. Хотя по взгляду и реакции некоторых из присутствующих стало ясно, что они в курсе, о ком я говорю. В воцарившейся тишине вперед вышел Мюллер и даже слегка поклонился. «Я Генрих Мюллер», — представился он с сильным немецким акцентом. «Если вы говорите, что Фредерик Даммерхерен мертв, то нас всех не ждет ничего хорошего. Когда о его смерти узнают остальные, то придут за вами и теми, кто решит вам помочь. Вам не короноваться надо, а бежать». «При всем уважении, герр Мюллер, но я сам могу решить, что и когда нужно делать». Мужчина дернул щекой, словно от пощечины, но постарался сохранить невозмутимость. «Я не боюсь клана Ночи, от моей руки погибли уже двое, а еще один и вовсе перешел на мою сторону», — объявил я людям. «Века они использовали нас как скот, решали, кому жить и кому умереть, и самое время это изменить. Я маг, и у меня есть оружие, способное их убить. Как клан Ночи, так и демонов мрака». После этих слов в толпе зазвучало роптание и перешептывание. Народ активно обсуждал мои слова и решал, как быть, вставать на мою сторону или нет. Многие века мы жили под их пятой, были лишь кормом. Лютоморы ходили среди нас, внушая нам ужас. Но что еще хуже, и это то, о чем вы даже не подозреваете, ваши жизни поглощаются даже сейчас, в этот самый момент. Это заявление вызвало новую волну шепота. Многие переглядывались, не понимая, о чем я говорю. Да и неудивительно, даже если кто-то и знал о сущности клана Ночи, то вряд ли им было ведомо, зачем вообще существуют охранители. «Что вы имеете в виду?» — нахмурился один из дворян, пожилой мужчина в темно-синем камзоле. «Демоны Ночи!» — я обвел взглядом зал. «Вы не задумывались, почему эти твари не нападают на людей внутри городов?» «Из-за защиты охранителя?» — подал голос мужчина в рясе с символом охранителя. «Полагаю, что это местный священник, и он был одним из тех людей, которые уж очень недобро на меня поглядывали. Неудивительно, по его мнению, я был мерзким колдуном, который должен гореть на костре. И такому, как вы, стоило бы побояться бы его гнева». Я пропустил эти религиозные высказывания мимо ушей, продолжая свою мысль. «О нет, я на своем опыте понял одну простую вещь. Охранители защищают только если того хотят лютоморы». «Что? Ересь! Ах, если бы!» Вот пару недель назад меня схватили у городка Запольский. Там есть вполне себе рабочая статуя охранителя, но одно лишь веление лютомора, и демоны совершенно спокойно их минуют. Почему? Да потому что все ваши города не более чем загоны для скота, а демоны мрака — пастушьи собаки, что слушаются пастуха. Они делают так, чтобы вы большую часть времени проводили в этих самых загонах. «И зачем же им это?» Мюллер попытался, чтобы его голос звучал одновременно уважительно и скептически, но вышло так себе. Последнее звучало гораздо сильнее, на грани с издевательством. Впрочем, я не обиделся. Затем, что ваши жизни вдвое короче должного. Ваш бог, которого вы часто именуете охранителем, на деле одна жуткая и голодная тварь, питающаяся вашей жизнью в этот самый момент. Поколение за поколением она внушает вам ужас, заставляет поклоняться себе, но при этом пожирает ваши души по чуть-чуть каждый день. Я рассмеялся. «Я даже готов поаплодировать, поглощать не только веру людей, но и их жизни. Браво, Шарак!» И я действительно поаплодировал и в этот же момент ощутил какую-то неприятную тяжесть на своих плечах. Потустороннее внимание. Похоже, что мне не соврали, упоминание имени Шарака может привлечь его внимание, и прямо сейчас он смотрит на нас, смотрит на то, что происходит в данном зале. Да и пусть. В зале воцарилась гробовая тишина. Я видел, как побледнели лица, как расширились глаза. Священник в рясе охранителя выглядел так, словно я только что ударил его по лицу. «Это ложь!» — наконец выдавил он. «Богохульство! Охранитель защищает нас от тьмы! Он защищает?» Я позволил себе горькую усмешку. «Охранитель и Шарак, тот самый бог тьмы, которому служит Даммер Херен, не более чем одно и то же существо». Теперь уже зашумели все. Кто-то возмущенно, кто-то испуганно, кто-то просто не мог поверить в услышанное. «Две личины одной твари», — продолжил я, перекрывая шум. «Одна дает вам иллюзию защиты, требует молитв и подношений. Другая насылает демонов и собирает урожай страха. И обе питаются вами, вашей верой, ужасом и жизнями. А те, кого вы называете магами, на кого так отчаянно и рьяно ведете охоту, они те единственные, кто способен увидеть правду и сражаться с ними. Может, тогда вы нам поведаете, как же нам иначе защищаться от демонов мрака?» «С удовольствием. В моем городе Вольнове нет статуи охранителя вообще. И знаете что? За последние полгода ни один демон не переступил городскую черту. Ни один». «Невозможно», — покачал головой Мюллер, но в его голосе уже не было прежней уверенности. «Возможно, потому что я создал собственную защиту. Лампы, способные отгонять демонов. И дайте время, такие лампы будут повсюду, на каждой дороге, в каждом городе. Я найду каждый обелиск, что порождает этих тварей, и разрушу его, найду каждого лютомора и собственноручно казню». Священник затрясся от ярости, полностью игнорируя все, что я только что сказал. «Вы посмеете отвергнуть охранителя? Навлечь на город его гнев? Его гнев!» Я развернулся к нему. «А что он сделает? Пошлет демонов? Так он и так их посылает каждую ночь. Лишит защиты? Так я дам защиту лучше. Ваш охранитель не более чем паразит, который столетиями высасывал из вас жизнь, убеждая, что без него вы погибнете. Я докажу, что это ложь». «Люди не пойдут за вами», — священник обвел взглядом зал, ища поддержки. «Они верны истинной вере». «Люди пойдут за тем, кто защитит их детей», — спокойно ответил я. «За тем, кто позволит им жить дольше 40 лет и кто избавит их от страха перед каждой ночью». В помещении воцарилась тишина. Разве что священника трясло. Того и гляди, он бросится на меня с кулаками. «Это все ересь. Одно большое богохульство, за которое немедленно последует наказание», — рычал он, а я, устав его слушать, дал знак своим людям, и к тому за спиной подошел Сергей и стал выпроваживать из зала. Никто из присутствующих за священнослужителя-охранителя не заступился, что я считал победой. Наконец, мужчину выпроводили из зала, и стало немного потише. «Вы ведь не знали, да? Никто из вас. Вашу жизнь уполовинивают. Каждый день, находясь под защитой охранителя, вы теряете частицу души. Маленькую, незначительную, но благодаря этому вы стареете гораздо быстрее и умираете гораздо раньше, чем должны». Присутствующие переглянулись, в их взглядах читалось сомнение. «При всем уважении», — обратились ко мне, — «но нам нужны доказательства. Хотел бы я вам их дать, но для этого нужно быть магом и обладать умением видеть потоки маны», — развел я руками. «Вам придется поверить мне на слово, но это еще одна из причин, почему мракоборцы так неистово охотятся за магами. Ведь те могут узнать этот секрет. В любом случае, все ваши города — это поля, на которых Шарак выращивает вас словно урожай. И именно ему решать, когда его собирать. Но я собираюсь это изменить, и для этого мне нужна ваша поддержка. Люди должны сплотиться против общего врага и, наконец, обрести свободу». И все же присутствующие сомневались. В глазах большинства читались сомнения и страх, ведь они фактически оказались перед молотом и наковальней. С одной стороны, я злой колдун, что разнес полгорода и захватил королевский престол, а с другой — клан Даммер Херен, Черное Солнце и мракоборцы, которые, вне всякого сомнения, придут, чтобы навести порядок и разберутся со всеми, кто поддерживал меня. Дальнейший разговор был непростым. Часть народа разошлась, остались только самые влиятельные люди города, и вот с ними беседа уже пошла непростая. Они в целом выразили некоторую готовность к сотрудничеству, но делали это осторожно и никаких клятв не давали. В основном их интересовали гарантии, что их земли будут не тронуты во время этого передела власти. Я тоже на них слишком не давил. Не настолько устойчивым было мое положение в данный момент, чтобы разбираться с внутренними врагами. Мне бы, наоборот, новых друзей завести, чтобы помогли рычаги власти на себя перевести. И лишь время покажет, получилось ли. Когда последний из дворян покинул тронный зал, я, наконец, позволил себе расслабиться. Откинулся на спинку трона и потер переносицу. Голова гудела то ли от усталости, то ли от того потустороннего внимания, которое я ощутил при упоминании имени Шарака. Тварь явно не обрадовалась тому, что кто-то раскрывает ее секреты. «Ну и как тебе первый день в роли короля?» Юлианна присела на подлокотник трона. «Утомительно. И это мы еще ничего толком не сделали». «Зато священника выгнал. Это было забавно». «Он еще доставит проблем». Я покачал головой. «Культ охранителя здесь значимая часть системы. Они не простят того, что я сказал». «Думаешь, поднимут народ?» «Попытаются. Оттого мне и нужно заручиться поддержкой местной знати, чтобы иметь хоть какой-то противовес». «И не стоит забывать об угрозе с моря». «Точно». Я поморщился, вспоминая о некромантах. «Но там ситуация не столь плачевна. У Карла есть возможность донести весточку до Фламелии, и раз никаких новостей с востока не было, значит, и костяные корабли не появлялись. Надо заняться порталом». «Все-таки хочешь такой построить?» «Да, это решит часть наших проблем». «Думаю, стоит прямо сейчас и заняться». Но у Юлианны были совершенно другие планы. Она подалась чуть назад и скатилась мне на колени, хитро ухмыляясь. «Кровать мы опробовали, а трон еще нет», — промурлыкала она. «Мне кажется, или ты становишься уж больно ненасытной?» «Ничего не могу с собой поделать. К хорошему слишком быстро привыкаешь».